Земля наносит ответный удар. «Это что?» — спросил Лёва. «Это абзац», — сказал Юнга и попытался утопиться в бассейне. Гоша подмигнул Марине, она включила слив, и через 3 минуты на дне бассейна оказался вполне живой бегемот в мокрой попоне. «В каком смысле абзац?» — спросил Лёва. «В смысле кирдык», — сказал Юнга. «То есть ты этого парня знаешь?» — уточнил Гоша. «Не лично, но наслышан». «И кто он?» «Дайте мне умереть», — сказал Юнга. «Нет, умереть мы все еще успеем. Дайте лучше закурить». Юнга встал на задние лапы и потянулся за сигарой. Лёва сунул сигару в гибкие египтянские пальцы и сел в шезлонг. «Рассказывай». «Египтяне не одиноки во Вселенной», — сказал Юнга. «Мы в курсе», — сказал Лёва. «Я не землян имею в виду», — сказал Юнга. «Видите ли, в ином времени, в другой галактике существует могущественная империя, которая постоянно ведет внутренние войны с армией повстанцев». «Это я уже где-то слышал», — пробормотал Гоша. «Постойте», — сказала Лена. «Если империя существует в другой галактике и в другое время, откуда вы о ней знаете? И как она появилась здесь?» «Я уже рассказывал вам о том, что, находясь в гиперпространстве, корабль способен перемещаться не только в пространстве, но и во времени», — сказал Юнга. «Аппаратура империи не откалибрована или просто недостаточно совершенна, поэтому периодически их корабли проваливаются в наш пространственно-временной континуум». «И что вы с ними делаете?» — поинтересовался Гоша. «Когда как», — сказал Юнга. «От ситуации зависит. То мы их, то они нас». «Часто?» «Не очень. 2-3 раза в столетие». «И правда не часто. Насколько я понимаю, египтяне превосходят империю технологически?» — спросил Лёва. «Технологически превосходят», — подтвердил Юнга. «Так это же просто замечательно», — сказал Лёва. «Лучшего и желать было нельзя». «В смысле?» — спросил Гоша. «В прямом», — сказал Лёва. «Я имею в виду, чего не хватает нашему плану по мирному контакту с египтянами? Драматизма и спецэффектов. А тут как по заказу. Межгалактическая агрессия, угроза уничтожения планеты. Все в панике, никто не знает, что делать. Мужчины от 16 до 40 сушат сухари. И тут появляемся мы, все в белом, агрессора уничтожаем, и планета носит нас на руках. Так что если бы черного лорда не существовало, его следовало бы придумать». «Хороший план», — одобрил Юнга. «Есть только одно «но». Мы не в состоянии уничтожить агрессора». «Это еще почему?» — возмутился Лёва. «Ты ведь сам сказал, что мы превосходим империю технологически», — сказал Юнга. «А это означает, что в среднем наши технологии выше, лучше и совершеннее, чем их технологии». «В среднем?» — «Вот именно», — сказал Юнга. «Просто у нас разные технологии. В последнее время мы думали только о том, чтобы спасти нашу планету. А они всегда думают только об одном — о войне. И их средства уничтожения с нашими не сравнить. Просто потому, что у нас нет средств уничтожения в таком количестве, чтобы сравнивать». «Зашибись», — сказал Гоша. «Вот уж свезло так свезло. Всего один корабль», — сказал Лёва. «Неужели целая планета не сможет справиться с каким-то одним кораблем?» «Ваша планета», — уточнил Юнга. «Да». «Сконцентрировав все силы и волю к победе?» «Да». «Пойдя на 1000 всевозможных ухищрений?» «Да». «И с нашей технической поддержкой?» «Да». «Не сможет». Кэп и Проф вышли на связь через 1.5 часа после ультиматума, предъявленного жителям Земли Черным Лордом. Для конференции использовался закодированный канал, сигнал с которого должен был остаться незамеченным для имперских вояк. По крайней мере, все участники конференции очень на это рассчитывали. «Нам хана», — обозначил Юнга основной вопрос повестки дня. «Отставить преждевременную панику», — сказал Кэп. «Египтяне никогда не сдаются без боя». «Люди тоже», — сказал Гоша. «И роботы», — сказала Марина. Гоша на нее странно посмотрел. «Очень даже странно», — поправил Телёва. «На роботов так не смотрят». «Что мы предпримем?» — спросил Юнга. «Что мы можем противопоставить боевому имперскому кораблю?» «Интересный вопрос», — сказал Гоша. и очень своевременный. Для начала надо определиться, что мы вообще имеем в плане оружия. И средств его доставки. «Ядерное оружие», — сказала Лена. «Термоядом защитное поле крейсера не пробить», — сказал Кэп. «Вот когда они начнут десантироваться и выпустят из корабля штурмовые капсулы и истребители поддержки, тогда ядерное оружие может нанести имперцам урон». «Должен заметить, что это будет комариный укус», — сказал проф. «Каждый истребитель в состоянии уничтожить целый земной город». «К тому же у них дикая маневренность», — согласился Кэп. «Стрелять в истребитель крылатой ракетой — это все равно, что отмахиваться от комара рельсом. Попасть можно, попадание будет летальным, но очень проблематичным». «Земные космические корабли», — сказал Гоша. «Все равно, что атаковать авианосец на каноэ», — сказал Кэп. «Тем более, что каноэ у вас всего два». «И это разумное существо приказало мне отставить преждевременную панику», — заметил Юнга в пустоту. «Ваш космический корабль», — сказал Гоша. «Не несет на себе никакого вооружения», — сказал Кэп. «Ну и что?» — спросила Марина. «Корабль сам по себе может стать оружием». «Таран?» — без всякого энтузиазма поинтересовался Кэп. «Мы с профом уже обсуждали такую возможность. В принципе, мы готовы пожертвовать кораблем и собой». «Я не вас имела в виду». «Однако боюсь, что это ни к чему не приведет. Мы не сможем поддерживать маскирующие экраны до той скорости, которая необходима для причинения ущерба их кораблю», — продолжил Кэп. «А как только мы демаскируемся, нас расстреляют из главного калибра еще на подлете. И максимальная польза, которую может принести попытка тарана, это заставить имперцев потратить один заряд, что на судьбе Земли не отразится никак». «Но вы можете поддерживать защитные экраны на малой скорости?» — спросил Гоша. «Я правильно понял?» «На малой можем», — сказал Кэп. «Но таранить крейсер с малой скоростью невозможно». «Однако ваш корабль будет невидим?» «Не совсем так», — сказал проф. «Корабль будет практически невозможно обнаружить при помощи приборов и очень сложно обнаружить визуально. Но невидимым в полном смысле этого слова он не станет». «Вряд ли они будут слишком бдительны», — сказал Гоша. «Ведь с их точки зрения наша планета не способна причинить им вреда». «С моей точки зрения тоже», — сказал Юнга. «Если моя точка зрения хоть кого-то интересует». «Что вы предлагаете, Гоша?» — спросил проф. «Насколько я понимаю, у вас есть какой-то план». «Если угрозу невозможно устранить при помощи внешних методов воздействия», — сказал Гоша, «ее надо устранить изнутри». «И как это будет выглядеть?» — поинтересовался Лёва. «Типа ты внедришься в их экипаж и начнешь вести подрывную деятельность?» «Почти», — сказал Гоша. «Но это долго и муторно. А у меня на уме было что-то более быстрое и простое. Я предлагаю абордаж». «Возвращение капитана Блада», — простонал Юнга. «Свистать всех наверх! 15 человек на сундук мертвеца! Йо-хо-хо!»